и пытаясь напомнить сержанту о его основных обязанностях, застыла перед щитом с листовками, над которыми линялами, еще советскими буквами, было начертано: «Их разыскивает милиция». Ну и рожи! Почему-то у всех разыскиваемых оказались зловещие черные волосы и мрачные черные глаза. Вообще, они все уродились как-то на одно лицо. Что Авдоня Петр Иванович, 1939 года рождения, что Каллистов Евген Микоянович, родившийся в 1951 году, что Сергеев Сергей Сергеевич, вовсе малолетка, 78-го. Вдобавок все трое были домушниками. Точно так же на одно лицо показались Кире 40-летняя Лизуния Манана Азбековна и помалу Эльвира Михайловна, прожившая на свете 30 лет. Правда, женщин можно было различить хотя бы по профпринадлежности. Манана Лазуния была воровкой, а Эльвира помалу – мошенницей, выдававшей себя за сестру Софии Ротару. Мысленно изумившись человеческой изобретательности, как только не делают деньги, Кира скользнула взглядом дальше, и у нее волосы встали дыбом. Если эти две дочери великих абхазского и молдавского народов были хоть и опасны для общежития, но все же не смертельно, то следующую особу надлежало изолировать от людей немедленно и самым решительным образом. Кира с содроганием читала перечень преступлений: совращение несовершеннолетних, некрофилия, убийство и даже, о Господи, как таких земля носит, расчленение трупов. Расчлененка, вот как это называется в обиходе. Кира собралась силами и, наконец, осмелилась поглядеть на портрет специалистки в деле человекорубства. Никакой патологической агрессии в чертах. Лицо приятное во всех отношениях, можно сказать, даже красивое. И хоть зачернено, разумеется, да нельзя, но список примет заставляет пожалеть, что женщина с такими внешними данными находила утешение только в объятиях спящих красавцев, в смысле спящих вечным сном. «Рост высокий», — читала Кира, — «телосложение среднее», — высокое стало быть и стройное, «волосы русые, слегка вьющиеся, ниже плеч», «носит их обычно заплетенными в косу». «Как я», — кивнула Кира. «Лицо овальное, подбородок круглый с ямочкой, рот средний, нос слегка вздернутый, глаза большие, цвет серо-голубой или серо-зеленый в зависимости от цвета одежды». «Или серо-красный, да?» «В зависимости от цвета одежды, ну и приметы. Брови прямые, ровные, не выщипанные». «Нет, это надо же, какие подробности про мерзкую извращенку!» «Кира, к примеру, тоже не выщипывает бровей, однако не видит причин сообщать об этом всему прогрессивному человечеству. А не от хорошей жизни, видать, эта красивая и смелая подалась в расчленительницы». Кира еще раз скользнула взглядом по портрету, мысленно раскрасив его перечисленными приметами, как в детстве книжку-раскраску. Странные ощущения, будто она где-то видела эту зловещую красотку, причем совсем недавно, буквально сегодня. Однако же Кира весь день провела на пляже. Так, может быть, на пляже и видела? И вдруг ее осенило. Но ответ был слишком невероятен, чтобы вот так сразу поверить в него. Кира собралась с духом и, наконец-то, заставила себя признать, что серо-голубые или серо-зеленые глаза, в зависимости от цвета одежды, а также невыщипанные брови в сочетании с недлинной косой она видела сегодня в зеркале.